Глава 39. Мы приезжаем к Артему впервые, можно сказать, без Алисы. Точнее, без нее мы здесь днем как-то вполне неплохо провели время, но на ночь? Нет, она всегда была со мной, с нами. «Подождешь немного?» — спрашивает Артем. «Если приедет доставка, заберешь». «Хорошо». Говорю ему вслед и подхожу к панорамным окнам. «Вовремя мы успели». Последствия аномальной жары решили вылиться именно сегодня. Небо уже затянуло почти черными тучами, вдалеке их уже прорезает молния, слышатся раскаты. И зрелище с этой точки завораживающее. Алиса грозы не боится. Может, даже не проснется, но телефон я все равно не выпускаю из рук. Вдруг отец позвонит. Я впервые оставляю дочь, скорее всего, на ночь, поэтому и волнуюсь. Но папа, можно сказать, сам меня отправил, сказав, что я не наседка, а она не цыпленок. И да, он сам может вполне присмотреть за моей бусинкой. Конечно, до этого у нас был и разговор об утреннем неловком моменте. Правда, судя по всему, только для меня неловком. Я даже как будто начала оправдываться перед отцом за то, что Артем сидел без футболки на моей кухне. На что папа посмотрел на меня, как на полоумную, наверняка вспоминая знакомых психиатров, и сказал, что я девочка взрослая и сама разберусь. Ну да, если опять расшибу лоб, то значит, урок не усвоила, опять ошиблась. Только я уверена, что Артем, пусть мы и никто, по сути, друг другу, не станет лгать и изворачиваться. Он придет и скажет, что между нами все кончено. Сильный раскат уже совсем рядом, я даже вздрагиваю. Первые крупные капли падают на стекло, но их почти не слышно. Только дорожки на окнах, которых становится все больше и больше. Завораживающее зрелище, правда? Артем неслышно подходит и обнимает меня, сомкнув руки на моем животе. Прямо перед нами сверкает двойная молния, следом новый раскат грома почти оглушает, несмотря на хорошую шумоизоляцию. Если уж дождя почти не слышно, хотя льет, как из ведра. Наверняка наш курьер застрянет. Предполагаю я. «Неужели Герман Матвеевич тебя ужином не накормил?» — смеется Артем. «Или ты его?» «Кое-что у меня в холодильнике должно быть». Закончить фразу и проверить наличие продуктов он не успевает. В дверь звонят. Видимо, курьер уже был на подъезде, когда начался апокалипсис на московских улицах. Артем идет к двери, щелкает замок, а я продолжаю смотреть на разбушевавшееся небо. «Лазарев, ну ты жрешь, хочу сказать тебе!» Слышу приятный мужской голос и оборачиваюсь. Курьер бы точно не стал так разговаривать, даже зная фамилию заказчика. «Марат, черт возьми!» — тихо ругается Артем. В апартаменты входит симпатичный мужчина, примерно ровесник Лазарева. Рубашка прилипла к телу от дождевой воды, на щеках примерно двухдневная щетина. А глаза? Вот взгляды у них с Артемом похожи. Глаза такие же проницательные, внимательные. «Здравствуйте», — киваю я. «И вам не хворать», — отвечает мне неожиданный гость. «Марат, это Злата», — представляет меня Артем. «Злата, это Марат. Сегодня наш курьер. Забирает бумажные пакеты с логотипом ресторана. Что, так дела в фирме плохо идут, что подработку нашел? Давай хоть накормлю тогда». «Ха-ха-ха», — разделяя слоги, произносит Марат. «Я вот мимо проезжал, решил к тебе заскочить, а то в последнее время мы с Тимуром переживаем. То у тебя разводы какие-то, то тебе юрист нужен, то барбекю у Тимура на заднем дворе. У тебя, может, солнечный удар, хотя не похоже». Эти двое так забавно общаются, что я невольно улыбаюсь. Заскочил проверить друга, это дорогого стоит. И да, последние дни Артем постоянно со мной, но, видимо, никому об этом не говорил. Развод был у меня. Зачем-то вставляю свои 5, как будто хочу оправдать Артема. «Поужинаете с нами?» Смутившись за эту откровенность, перевожу тему. «Хотя кто я такая здесь, чтобы приглашать друга Артема на ужин? Но ведь приглашение и до этого прозвучало, пусть и в шуточной форме». «Я, наверное, не буду вам мешать». Марат быстро понимает, что мы здесь не для переговоров или собеседования собрались. «Просто думал, что этого черта...» Кивает на Артема, который уже хозяйничает за стойкой. «Китайцы украли». «Да он сам кого хочешь украдет. Меня же украл из отцовского дома. И никакой он не черт». «Как мне однажды сказал Артем. Он далеко не ангел, а вот я бы поспорила. Ведь Люцифер тоже был ангелом». «Марат, сейчас Злата подумает, что у меня друзья с психическими отклонениями, и не поедет со мной к Тимуру». Артём приносит выложенные на тарелке закуски на журнальный столик около дивана. «Садись уже, беспокойный ты мой. Все равно такой погодой Москва будет стоять, тем более Садовая, по которому тебе придется ехать». «О, баклажанчики!» Марат садится на диван и накалывает на вилку закуску. «Черт, прямо вкус Греции!» «У вас с Грецией какие-то воспоминания связаны?» — спрашиваю я. Сразу хотела помочь Артему на кухне, но он и так неплохо справляется, так что решила составить компанию Марату. «Было дело», — отвечает он. «А ты, Злата, где с Артемом познакомилась?» «Историю нашего знакомства не назовешь обычной. В машину прыгнула, потом в руки свалилась. Но мне скрывать нечего, поэтому рассказываю все как есть». Артем за это время успевает все принести и устроиться рядом со мной на диване, подав бокал. «Когда такая женщина падает на руки, это знак», — философски заключает Марат, когда я заканчиваю. «Только знаки судьбы мы порой распознаем не сразу, не остается в долгу Артем. Это он на что сейчас намекает? Ох, наш разговор в машине кое-что для меня прояснил, но не до конца. Такое странное ощущение, будто Артем сам не понимает, что ему дальше делать. Но это же полный бред. Мне кажется, он знает все и обо всем». Марат поднимается и становится ровно на то место, где недавно стояла я, тоже смотрит в окно. Кажется, Артем купил апартаменты с успокоительным квадратным метром. Дождь заканчивается. Марат нарушает тишину. «Все, поеду я. Увидимся в выходные у Тимура». «Я провожу», — поднимается Артем. «Приятно было познакомиться», — салютую бокалом. «До встречи, Злата». Марат даже не сомневается, что мы еще увидимся. Мне тоже было приятно. «Хоть кто-то смог обуздать этого жеребца», — говорит тише, но я все равно слышу и прячу улыбку за глотком. «Ты не умничай», — беззлобно замечает Артем. «Я завтра заеду, поговорим насчет тендера». Мы остаемся вдвоем, и я едва сдерживаюсь, чтобы не забросать его вопросами. Я помню некоторых партнеров в Коле, и рядом с ними приходилось держать лицо. Не дай бог ляпнешь что-то лишнее. А сами они были напыщенными, высокомерными. Много говорили, но как будто ни о чем. И когда я познакомилась с Артемом, то думала, что он единственный такой экземпляр в том мире бизнеса и больших денег. Но нет. По крайней мере, еще один похожий есть — Марат. Думаю, что и Тимур, с которым я пока не знакома, недалеко от них ушел. «А он интересный», — говорю я. Артем, приподняв бровь, садится рядом и кладет ладонь на мое колено. Мне начинает ревновать. Он ведет рукой вверх, то едва касаясь, то чуть сжимая. «Начни», — игриво произношу. «Ревнивым я тебя еще не видела». «Злата». Артем становится серьезным. «Давай». Я даже не знаю, что говорят в таких ситуациях. «Давай попробуем быть вместе. Может, ничего и не получится, но мы хотя бы будем знать, что попытались». «Боже, какой он в этот момент, как там сейчас говорят?» «Точно, няшный, прямо хочется взять и...» «Ничего, вся ночь впереди, мы все успеем».